Маг изобразил простую пентаграмму и встал в центр, хорошенько стукнув посохом по земле. Спустя несколько секунд вход в пещеру преобразился. Правильной круглой формы вход был сплошь покрыт незнакомыми подмастерью рунами и символами. Хорошенько в них всмотревшись, он с удивлением произнес: «Это доимперские руны. Точно они!» Обернувшись, он взглянул на старуху, которая примостилась на лапе у застывшего костяного голема. «Откуда здесь эта древность?» «Всегда тут была», — пожала плечами старуха. «Только вот уже колено три, тут тварь темная живет и каждую луну на охоту выходит». «Много убивает?» «Нет», — покачала головой старушка. «Только раз убила. В основном по лесу у села шастает, сон крадет и кошмар, и смерть во снах подкладывает, от мала до велика. Да до того лютую, что три дня после уснуть люди не могут». Маг вздохнул, пытаясь припомнить по памяти бестиарий. «Не помню я такой твари», — пробормотал он и направил посох внутрь пещеры, выдав едва заметную черную дымку, которая являлась обычным поисковым заклинанием. После нескольких минут ожидания темный подмастерье вздохнул и повернулся к Зиде. «Пещера пуста. Все ходы, где может пролезть хоть что-то больше лисицы, я проверил». «Тварь там и никуда уйти не может», — уверенно заявила старушка. «А выходит она каждое полнолуние?» «Так оно», — кивнула она, — «в ночь на полную луну». Маг кивнул и попытался припомнить, видел ли он луну прошлой ночью. «А когда?» «Сегодня». Парень улыбнулся. «Тогда все проще, чем я думал». Маг подошел к одной из сидельных сумок и достал походный набор для ритуалистики. «Конечно, придется постараться, но даже с таким набором я смогу сделать вполне пригодную ловушку для любой твари, независимо из чего у нее плоть». «А если нет?» «Кого?» «Плоти», — хитро улыбнулась Зида. Маг несколько секунд раздумывал, после чего кинул задумчивый взгляд на прорицательницу. «Ой, не договариваешь, так дело не пойдет». «Ставили мужики наши силки, капканы на эту тварь. Но сколько ни ставили, ни одну ловушку она не тронула», — пожала плечами она. «Потому и думаем мы, что нет плоти у той твари, что кошмары шлет». Маг вздохнул и начал массировать виски. «Если предполагать, что оно без плоти, тогда...» Маг снова подошел к сидельным сумкам. «Тогда надо хотя бы с белой доганкой делать ловушку, иначе уйдет». Темный подмастерье снова принялся за работу, рисуя на земле у входа большой рисунок с ключевыми узлами в виде камней. Закончив за пару часов, парень прикинул, сколько еще до заката, и решил разбить небольшой лагерь. Других вариантов все равно не было, а свой предполагаемый маршрут он обгонял на день. «В сумке той, что с рисунком вышитым», — произнесла Зида. — Что? — «Еда, говорю, в сумке кожаной, с рисунком». — «Откуда ты?» — хотел поинтересоваться он. — «Ты мысли читаешь?» — «Нет», — мотнула головой старушка. — «Просто знаю, о чем ты спросишь». — «Знаешь или предполагаешь?» Старушка улыбнулась, но ничего не ответила. Маг кивнул, понимая, что она скажет только то, что желает нужным, и принялся собирать хворост на костер. Стоило ему разжечь огонь, то тут же на бревно уселась старушка. «Почему ты сказала, что я служу тому, кто никогда не выполняет свои обещания?» — спросил маг Зиду, пока наливал в котелок воду. «Ты знаешь, кому я служу?» «Нет», — мотнула головой старушка. «Я слишком слабая, чтобы видеть или слышать будущее. Я только знаю. Знаю, что хозяин твой никогда обещания не держит. Знаю, что опоздал ты уже, и торопиться тебе некуда. Знаю, что не по своей воле ты силы ищешь». «Ну, допустим, по своей. Я не...» «То, что ты по велению своего хозяина изучаешь, тебе счастье не принесет», — покачала головой старуха. «Не ведаешь ты того, но счастья от того не будет вовсе. Только горе». «У меня выбора нет», — тихо ответил маг, кинув подозрительный взгляд на Зиду, и засыпал крупу в котелок. После чего водрузил его на сук, поставленный так, чтобы котелок был над центром костра. «Выбор есть всегда», — со вздохом произнесла провидица. «А тебе даже выбор делать не надо. Тебе вообще можно ничего не делать». Маг дернул щекой и отломил длинную ветку из принесенного сушняка. Зачистив конец от коры, он принялся помешивать ей кашу внутри котелка. «И как ты себе это представляешь?» — усмехнулся маг. ничего не делать. Парень глубоко вздохнул и достал из сумки кусок сыра и хлеба. Разломив надвое и то, и другое, он протянул старухе ее порцию. «Я не о том, что тебе делать надо. Я о том, что ты уже никому ничего не должен. Нет на тебе больше долга», — произнесла Зида, принимая свою долю. «Хорошо бы», — вздохнул маг. «Только ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Ни о хозяине моем, ни о моем долге». «А мне о том думать не надо», — улыбнулась она. «Мне хватит и того, что знаю. На тебе долга нет». Парень глубоко вздохнул, понимая, что дальше разговаривать бесполезно. Вместо этого он заглянул в сумку и отыскал там небольшой мешочек с солью. «Тебе надо отыскать оплот старого ордена», — тихо пробормотала старушка. Свою порцию хлеба и сыра она положила рядом, на бревно. «Того ордена, что за порядком следил и закон в империи хранил еще до того, как орден Белоснежной Розы задуман был». «И где этот оплот?» — без особого интереса спросил парень. «Если на гряду хребет великана со стороны Сатории влететь, аккурат посередине, там ущелье будет двойное. Две борозды глубоких, которые маг силы божественной сделал. Через то ущелье пройдешь и еще три дня пути. Увидишь скалу, прямую, как стол. В ней замок. От него на север повернешь и еще день пути». Маг поджал губы и скосил взгляд на нее. Все, что говорила Зида, больше напоминало старческий бред. К тому же руки ее начали трястись, словно у алкоголика, ищущего с утра опохмел. «И что там?» «Храм», — коротко ответила старушка и умолкла. Маг взглянул на небо, в лесу уже начало смеркаться. «Тварь-то, что ждешь ты?» — сипло начала старушка. «Это ты», — кивнул маг и заглянул в котелок с кипящей кашей. «Ты та самая тварь, и не провидица ты». Старушка подняла голову и взглянула на парня угольно-черными глазами. «Ведьма ты, причем очень старая», — поджал губы темный подмастерье. «Но если живая и по белому свету ходишь, значит, не просто так. Что-то тебя тут держит. Иначе бы уже давно село перебило». Старушка начала медленно преображаться. Черты лица заострились, седые волосы начали расти, закрывая лицо, а на крючковатых пальцах полезли мощные с металлическим блеском когти. «Верно мыслишь!» — кивнула Зида и булькающим, утробным голосом добавила. «Верно мыслишь, да мало знаешь». «Ну, не так, чтобы мало», — спокойно ответил маг, перехватывая посох. «И осину сухую я собирал, и кашу не просто так варю. А дышать-то уже забыла как. Перестала. Да и еду даже не понюхала». Маг крутанул посохом, активируя защиту и одновременно выпуская в старуху заклинание изгнания духов. К великому удивлению мака, старуха не исчезла, не спряталась и никак не защитилась. Она молча приняла на грудь шипящую черную кляксу, поднялась и, шаркая ногами, отправилась в сторону ритуала мака. «Если знал, зачем ритуал чертил?» — спросила она, не оборачиваясь и своими ногами, заходя в старую и сильную магическую клетку. Державшийся на стороже темный подмастерье проводил ее взглядом. Когда Зида оказалась внутри рисунка и начала проверять его прочность, пару раз хорошенько ударив когтями по стенам, запутавшийся парень спросил. «Зачем?» «Я тебя ждала, чтобы ты тварь убил», — проклокотала она. «Ты ее убьешь, ибо сама она помереть не может. И себя убить тем более». «Умереть хочешь?» — вскинул брови парень. Старуха еще сильнее сгорбилась и медленно опустилась на землю. 700 лет, как меня к этой пещере приковали», — начала она рассказ. «За 7 веков здесь 2 села было. Это третье. Люди уходили и приходили, а я навеки одна в лесу этом оставалась». «Кто приковал тебя?» «Брат ваш и приковал», — хохотнула она. «Молодая была. Крови хотела, страхом упивалась. Зато меня темный и приковал». Маг растерянно опустил посох. «А почему сразу не рассказала?» «Имя в доброте и праведности сохранить хочу», — призналась Зида. «Вдруг зачтется». «А сны? Зачем ты кошмары насылала?» «Голод не тетка, сам понимаешь. По-другому уже не могла. Оголодала сильно». Старушка оглядела слегка подсвеченные силой черты ритуала и уверенно произнесла. «Делай дело свое. еда у тебя есть. Сама я тебе все сказала. А мужикам твоим я что скажу? Ничего не говори. Улетай отсюда и беги, куда глаза глядят. Ты никому ничего не должен. Ты не прорицательница, мотнул головой маг. Амор тоже не бог. Оскалила старуха острые, как лезвие, зубы. Слышишь, я тебе правду сказала. Делай то, что должен. Погоди, так ты... Дел... Захрипела старушка и издала нечеловеческий рык. «Делай!» Тело ее начало выгибать дугой. Послышался хруст суставов и треск лопающейся кожи. Старушка с каждой секундой увеличивалась в размерах и в итоге превратилась в семилапое чудовище, покрытое черной слизью. «Хогольница!» Едва слышно пробормотал маг, мгновенно вспомнив гравюру из бестиария. Нечетное количество лап. Парень шумно сглотнул, понимая, что перед ним далеко не рядовая нежить, и ловушка ее надолго не удержит. Переродившаяся мертвая ведьма. Темный подмастерье вскинул посох и активировал скрытую в ловушке боевую составляющую. Тут же на тварь обрушилась целая серия заклятий, которые от любого другого существа не оставили бы и мокрого места. Однако Кагольницу не просто так причисляли к высшей нежити. Тварь умудрилась выставить несколько щитов, чтобы смягчить удары. Еще десяток она отбила голыми лапами, оставляя в воздухе росчерки стальных когтей. «Черт бы тебя побрал, старая!» — выругался парень и метнулся к костру. «Что ж ты не сказала, корга, что в Кагольницу обратилась?» Пока чудовище добивало дышащую на ладан ловушку, маг, как ошпаренный, подлетел к сумке и выхватил мешочек с солью. Тут же, крутанувшись вокруг себя, он прочертил посохом борозду, которая образовала более или менее ровный круг. «Две травы, четыре глаза, шесть следов и восемь лап», — бормотал старое, как сама империя, заклинание парень, рассыпая по борозде соль. Пока он занимался очень простым, но крайне эффективным ритуалом против таких сущностей, как обратившаяся ведьма, Кагольница проломила защиту и, словно оголодавший волк, метнулась к теплой крови, которую чуяла в парне. 28 лютиков!» – пробормотал маг, с трудом растянув небольшой запас соли на круг. После этого он подал каплю силы в образовавшийся круг, а уже в следующий миг в белоснежную защиту с грохотом врезалась Кагольница. Обезумевшая от голода высшая нежить разевала пасть и словно дикий волк пыталась укусить защиту сотнями огромных острейших зубов. Это продолжалось добрый десяток секунд, прежде чем до нее дошло, что так сожрать живого человека не получится. «Что, съела?» — нервно хохотнул маг и вытер мгновенно вспотевшие ладони о штаны. Он стал повторять все, что знал про тварь, чтобы успокоиться. Кагольница, нежить высшего порядка, вокруг всегда ауру страха имеет. К стихийной магии почти невосприимчива. Тут пятящаяся нежить замерла и начала махать тремя передними лапами и выдавать с каждой по атакующему лезвию довольно приличного качества. Они разбивались о белоснежную стену, защищавшую темного подмастерья. Нежить не собиралась останавливаться, выдавая одну серию заклинаний за другой. Пока защита еще держала, маг не стоял, сложа руки. Для начала он выдал несколько заклинаний по Кагольнице, чтобы понять, какое из них может ему помочь. Выбор был небольшой, поэтому парень выдал лезвие, основанное на тьме, призрачного воина с большим двуручником и слабое копье, основанное на магии крови. Магия крови оказалась бесполезна. Нежить просто слезнула заклинание еще на подлете. Лезвие хорошенько приложило Кагольницу, но особого вреда не принесло. А вот призрачный воин хорошенько рассек кожу на одной из лап твари. И это серьезно ее разозлило и заставило перейти к более серьезным мерам. Кагольница прильнула мордой к земле, подняв заднюю часть тела и выдала концентрированный поток силы смерти, который сопровождался колоссальным напряжением ауры страха. Именно эта аура так давила на мака, что у него начали трястись руки, и он сбился с построения призыва призрачного отряда «Фаралис». «Сейчас защита рухнет». Облизнув губы, произнес он и хлопнул ладонями по щекам. «Соберись. Это не твой страх». Парень попробовал вновь построить заклинание. Призыв выглядел довольно эффектно. За спиной парня собрался серый туман, который через несколько секунд начал сверкать. А затем из него сплошным потоком ринулись образы полуразложившихся трупов воинов. Все они издавали жуткий крик, махали оружием всех мастей и неслись в сторону когольницы. Тварь, до этого продолжавшая расшатывать всеми доступными способами защиту, тут же отпрянула. Нежить попыталась сопротивляться и била во все стороны магии, размахивала смертоносными когтями и вновь выдала жуткий импульс страха, от которого у мага в животе все заледенело. Однако призрачным воинам неведом страх, неведом ужас. У них нет тела, поэтому им не страшны заклинания тьмы и стальные когти высшей нежити. Вместо размусоливаний, строя и какой-то тактики, призрачные воины просто-напросто облепили нежить и начали наносить удары. Из десятков ран и глубоких царапин тут же потекла черная смоленистая жидкость, заменяющая кровь. Когольница еще раз крутанулась, пытаясь достать призраков, но, быстро поняв тщетность своих потуг, рванула в сторону пещеры. «Не уйдешь!» — рявкнул маг, выдав еще несколько копий на основе магии смерти, и отправил вдогонку заклинание, изгоняющее нематериальных сущностей. Парень не преследовал никакой цели и сделал это заклинание скорее по инерции, просто потому что отрабатывал такие связки по настоянию Мурмура. Однако именно изгнание заставило когольницу замереть, утробно зарычать, а затем взорваться, откинув парня на добрый десяток метров и обдав черными липкими внутренностями. «Какого?» — закряхтел ошарашенный подмастерье, поднимаясь после взрыва. Его взгляду предстал обрушенный свод пещеры и торчащие три ноги чудовища, которые уже исходили черной дымкой. Высшая нежить погибла. «Славно!» – прокряхтел голос Зиды за спиной. Парень обернулся и обнаружил там слабый, почти прозрачный призрак старухи. «Спасибо тебе!» – улыбнулась старушка и, пожевав губами, добавила. «Если там мне будет возможность слово за кого-нибудь замолвить, я за тебя не забуду». После этого она протянула оглушенному парню небольшой медальон. «Одень!» И носи, как последний глаз о смерти. Если тебя убить кто захочет и на тебя прямым взором взглянет, он тебе кожу жечь начнет». Парень взял в руки медальон и попытался разглядеть почти стертые руны и буквы. «А он вообще рабочий?» С сомнением поинтересовался подмастерье, но когда поднял взгляд, старая ведьма уже исчезла. «Ну и на том спасибо». Маг стряхнул налипшие на одежду ошметки и сморщился. Надо отмыться и все же поесть. Костер у края поляны еще горел, пахло явно подгоревшей кашей, которая осталась на огне. Ветер приглаживал макушки деревьев, а солнце посылало последние прощальные лучи. Под обрушившимися сводами пещеры исходило тьмой тело 700-летней ведьмы. «Так и живем». Тяжело вздохнув, произнес маг, оглядев пейзаж вокруг. Жалко, соль вся ушла.